«Прости, но тогда ты мне была не нужна», пропустив мои насмешки мимо ушей, сказал Том. «А сейчас да, ты бы была хорошей помощницей, я бы даже доверил тебе несколько поручений, но ты почему-то не хочешь. Неужели ты так хочешь вернуться к этому, Миша, ублюдку, который пользовался тобой, как тряпкой? У тебя теперь новое тело, силы, о которых ты и мечтать не могла, новая жизнь, да, будет непросто, но, как я понял, у тебя и до этого все было не очень. Так зачем надрываться и искать способ вернуться, если ты можешь остаться и построить новую жизнь? Как бы мне не хотелось этого признавать, но правда в словах этого гада тоже была. Моя прошлая жизнь была ничем не лучше нынешней, разве что удобств было больше. А теперь магия, стройная талия, о которой я так мечтала, грудь. Да мне всего 11, может, она еще вырастет, если я буду нормально питаться. Хотя британки по природе своей плоские, но это можно пережить. Но вот вестись на сладкие речи этого змея-искусителя мне точно не хотелось. Мне не нужны ни слава, ни деньги, ни что-то еще, гордо заявила я. И Том замер на месте и удивленно на меня посмотрел. А что тебе нужно? Любовь, не унимался он. Я тебе точно этого дать не смогу. Сама видишь, женщины у меня особого восторга не вызывают. Но, увидев мое оживление, сразу добавил, как и мужчины, мой разум должен быть собран, а эмоции и привязанности сильно этому мешают. Но я не сомневаюсь, что ты сможешь научиться варить любовные зелья, если тебе так уж приспичит. Я даже могу подкинуть несколько хороших рецептов, не сомневаюсь, у тебя все получится. Искусственная любовь, хмыкнула я. Нет, спасибо, мне это тоже не надо. А что тебе тогда нужно? В который раз повторил Том, снова начав вышагивать передо мной. Пойми, Кейт, я действительно хочу по-хорошему договориться с тобой. Кем ты там была до этого? Врач-невролог, врач-целитель. Он задумчиво перебирал слова, а я так и гадала, что же этому гению пришло в голову. Ты хочешь помогать другим, верно? Остановившись, вдруг спросил Том. Хочешь лечить болезни, найти лекарства от всего? Да, панацею, так я и в этом могу помочь. И как же интересно, усмехнулась я тому, как быстро он нашел нужную ниточку и дернул за нее. Знаешь, Кейт, только узколобые старики, вроде Дамблдора, называют темные искусства наичистейшим злом и боятся их, начал свои рассуждения Том, а я с крайним интересом принялась его слушать. Но зерно истины в их страхах есть, здесь глупо спорить. Темная магия – очень сильная вещь, но называют ее так потому, что боятся всего ее потенциала. Ее запрещают потому, что не знают всей ее мощи, а она может многое. Бессмертие, вечное здоровье. Я думаю, что ты сможешь найти в этой области гораздо больше всего занимательного, нежели в жалких книжках по травологии. Ты сможешь изменить мир, а ты поможешь мне, да? Тихо рассмеявшись, поинтересовалась я. Нет, вот скажи честно, сколько человек сдавалось именно на этом этапе? Том оценивающе взглянул на меня и нехотя произнес. 10. А сколько всего их было? Не унималась я, так как промывка мозгов была очень грамотно построена. Даже я была готова согласиться, если бы до этого не прочувствовала на своей шкуре, на что способен человек передо мной. 11, с еще большей неохотой сказал он. И кто же тот удивительный человек, который не повелся на твои россказни? Ты, просто ответил Том, а мои брови от удивления поползли вверх. Все остальные соглашались именно после этих слов. Всем остальным было обязательно что-то нужно. Деньги, власть, могущество, отомстить обидчикам. И мне было что предложить. А тебе я пока ничего не могу предложить, кроме как вернуться в свое время, но это не точно. Я не сталкивался до этого с подобным, хотя знаю немало. Я еще шире усмехнулась таким словам, радуясь, что не растрясла последние мозги, а потом задумчиво спросила. А что же нужно тебе, Том? Откуда вдруг такой альтруизм? Как-то слабо верится, что ты готов бескорыстно помогать другим добиться желаемого, не поймев с этого выгоды. Для женщины ты очень неплохо соображаешь, Китти, ядовито усмехнувшись, сказал он, а я так и поджала губы от его шовинистического отношения к своему полу. Даже слишком. Ты права, я не просто так помогаю людям. Чего я хочу в итоге? Я хочу построить новый мир, свой, где все будет по моим правилам. Все будет в тщательном порядке, по справедливости и заслугам. Идеальный мир, подчиняющийся идеальным законам, которым буду управлять я. И у меня это получится. А ты можешь помочь мне и избавить этот мир от болезней. Мы вместе сделаем его лучше. Да заманчиво, протянула я, осознав, к как же все было плачевно в итоге. Бред величия, да еще и такой стойкий. Ему бы аминозинчика внутримышечно. Жаль только, что на дворе 42-й, а нейролептики открыли в 52-м. Я не сумасшедший, Китти, с угрозой произнес Том, а я даже не заметила, как он опять проник в мое сознание. Это реальность, у меня есть цель, и я к ней иду. А ты можешь идти вместе со мной? Могу, согласилась я, взяв в руки отложенный инвентарь для уборки, и вернулась к своему наказанию. Но слишком уж это хлопотно. Лучше я стану целителем и буду помогать реальным людям. Пусть не всем, но хотя бы кому-то и прости, но мне нужно прибираться, уже поздно. Том вдруг резко сократил дистанцию между нами и процедил. Ты думаешь, я не смогу найти твое слабое место? О, смогу, будь уверена, и я сломаю тебя. Ты будешь моей верной марионеткой, будешь служить мне, подчиняться каждому моему приказу, каким бы он ни был. Я всегда держу свое слово, Китти. Ага, удачи, хмыкнула я в ответ, и он, посмотрев на меня напоследок, скрылся в темноте безлюдных коридоров. Я же тяжело вздохнула и продолжила отбывать наказание, а на душе было противно. Словно я действительно как какое-то жалкое насекомое попалась в липкую паутину, и паук постепенно, маленькими шагами полз ко мне. И ведь доберется, рано или поздно, такие психи, как он, всегда добиваются своей цели. Только вот вопрос, смогу ли я раньше выпутаться из этой паутины или нет? Примечание. 1. Центральная районная больница. 2. Дисциркуляторная энцефалопатия, как выразились на кафедре неврологии, помойка диагнозов. Этот диагноз есть только у нас. Предвосхищая претензии по поводу поведения ГГ, читаем статью «Что такое пуэрилизм?». Конечно, здесь он выражен весьма слабо, но есть, как ответ на сильную психотравму. Обоснуй тоже дальше есть. Психика человека – вещь хрупкая, и о патологии забывать не надо. Глава 5. Поиски. Он такой потрясающий. Как бы мне привлечь его внимание? Раздался тихий голос из пустого класса, когда я проходила мимо. И так бы я и прошла, если бы не услышала знакомую фамилию. Кто знает, Мэри, сегодня мы начнем встречаться, а через пару лет я уже буду миссис Редл. Господи, какой кошмар, ужаснулась я про себя, остановившись у самой двери. И как только можно о таком мечтать, он же типичный домашний тиран. Сара, но ты же очень красивая, почему ты считаешь, что у тебя ничего не выйдет? Спросил другой женский голос, и я заглянула в щелку, чтобы понять, у кого были настолько больные фантазии. На двух партах в залитом светом классе сидели девочки 15-16 лет, судя по темно-синим галстукам, когтевранки. И одна из них действительно была очень красивой миловидной девушкой, и я быстро догадалась, кто же мечтал стать миссис Редл. Сара картинно вздохнула и посмотрела в окно. Нет, Мэри, он меня словно не замечает. Я уже и так пыталась, и эдак просто не знаю, что и делать. Она эмоционально вскинула руки, а я жадно ловила каждое слово. Но, Сара, ты помнишь, что профессор Слизнарт рассказывал нам про любовные зелья? В этот момент Мэри выразительно посмотрела на подругу, и та, поняв намек, довольно улыбнулась. А эта идея, Мэри, я могу сварить какое-нибудь легкое зелье, чтобы чуть-чуть растормошить его, а когда мы немного лучше узнаем друг друга, то он обязательно влюбится в меня и без зелья. Восторженно воскликнула Сара, а я чуть не выдала себя громким смехом, но вовремя закрыла рот рукой. Сегодня-завтра я сварю то самое зелье, о котором рассказывал профессор Слизнарт, а послезавтра ты отвлечешь его во время обеда, а я добавлю ему в сок зелье или лучше испечь ему кексы. Я хорошо готовлю, но вот будет ли он их есть? Нет, Сара, тебе стоит поступить по-другому, начала Мэри, но я решила, что услышала достаточно, поэтому отошла от класса и направилась на трансфигурацию. Вот будет потеха, если его реально напоят любовным зельем, рассуждала про себя я. Даже любопытно было бы посмотреть, каким он станет мне, роль наивного романтика ему точно не пойдет, но господи, как же смешно. Я отдам что угодно, лишь бы взглянуть на эту картину хоть одним глазком. Вообще, я понимала, что это нехорошо, вот так обманывать чувства человека. А дважды нехорошо было навязывать человеку чувство любви и привязанности. Но староста Слизерина был настолько мерзким типом, что предупреждать его о подобной опасности я точно не собиралась. Пусть выпутывается сам, раз уж он такой гений, и у него в школе все схвачено. Так что к вечеру я уже почти и забыла о подслушанном разговоре, когда сидела себе тихо смирно в библиотеке и читала теорию заклинаний. Настроение у меня было призамечательным, потому что мое муторное наказание закончилось буквально вчера, а весь день светило холодное, но все же такое приятное почти зимнее солнышко. А еще я практически неделю, с самого первого дня своего наказания, не пересекалась с одним гадом, и он, казалось, совсем про меня забыл. Но настроение как-то быстро испортилось, когда рядом со мной раздался голос, от которого я была готова рвать волосы на голове. «МММ заклинания за первый курс», — протянул Том, заглянув за мое плечо в книгу, и я недовольно поджала губы. «Какая скука, помнится, мне потребовался месяц, чтобы изучить этот учебник целиком. А как у тебя дела, Китти?» «Получается?» «Да, получается», — высокомерно ответила я, отложив перо и пергамент в сторону. «Чем обязана? И все-таки, какая же ты злюка, Китти?» Рассмеялся он, встав сбоку от меня. «А я хотел предложить тебе более интересные варианты чтения, чем учебник за первый курс. Но если ты не хочешь...» Выглядел староста Слизерина в этот момент как лиса при виде зайки, но я пристально на него посмотрела и спросила: «Что, например, ты слышала про запретную секцию?» Наклонившись, задал он встречный вопрос, и я удивленно приподняла брови. «И знаешь, у кого есть к ней доступ? Ты думаешь, что там есть что-то про перенос душ?» Тихо уточнила я, догадавшись, к чему клонил этот мерзавец. «Мне плевать, я с тобой никуда не пойду, хоть там будет про бессмертие и панацею. Мне опять надо прибегать к запугиванию, Китти», — прошептал Том, склонившись над моим правым ухом. «Или все-таки будешь умницей и пойдешь по-хорошему? Обещаю, больно не будет». Прямо как медсестра перед прививкой, хмыкнула я про себя, обернувшись и посмотрев ему в глаза. «Сначала больно не будет, а потом иголку в кожу». Он лишь таинственно усмехнулся и молча направился в самый конец библиотеки, а я, стиснув зубы, быстренько собрала все свои вещи и побежала за ним. Терять уже было нечего, тем более что и выбора не было. Том ждал меня у дубовой двери, разделявшей библиотеку на две секции. Подойдя к нему, я вопросительно посмотрела, и тут к нам подошла пожилая библиотекарь. Взгляд у нее был суров и очень недоброжелателен, но Том абсолютно невозмутимо протянул ей какой-то пергамент. Бегло пробежавшись глазами по строчкам, мадам Файнс посмотрела сначала на Тома, затем на меня, а потом хмыкнула и молча отворила дверь старинным ржавым ключом. Петли двери, наверное, были такими же проржавевшими, как и ключ. Она с протяжным стоном нехотя открылась, и мы зашли в заполненное холодом небольшое пространство. Но не от холода у меня поползли мурашки по коже. Скорее всего, дело было в самой атмосфере вокруг. Уж слишком жуткой она была. Два узких окна бойницы, полумрак, затхлость, пыль и запустение. «У вас 2 часа», — проскрипела мадам Файнс и вышла из комнатушки, оставив нас вдвоем. Я совсем было растерялась, но Том уверенной походкой направился к одному массивному стеллажу, доверху заполненному книгами, а я в это время зажгла несколько свечек и поставила их на простой деревянный стол у узких окошек, за которыми было довольно темно. Сев за стол, я принялась с неприятным, тягостным чувством следить за своим спутником, а он тем временем выцепил с полок несколько пыльных фолиантов и положил их на стол. «Так, сама слышала, у нас мало времени, так что помогай мне», — распорядился он, и я с опаской взяла самую верхнюю книгу, весьма потрепанную и заляпанную чем-то противно напоминавшим засохшую кровь. Но толку от изучения ее было мало. Записи внутри были на каком-то неизвестном мне языке, напоминавшем арабский, а картинки жутких ритуалов немного наводили ужас. И я подумала, что не зря подобные экземпляры оградили от всеобщего доступа. «Мда», — протянула я, лениво перелистывая страницы, «те, что не были склеены кровью, разумеется. Это все похоже на какой-то бред, сюрреалистичный сон, как будто я действительно взяла и сошла с ума. Вот мне сейчас кажется, что я листаю страницы, учусь магии, а на самом деле сижу где-нибудь в остром отделении психиатрической больницы и смотрю в стену. Боже, только не это. Что ты несешь, Китти?» — проворчал Том, не отрываясь от своей книги. «Ты до сих пор не веришь, что это все реальность?» «Не верю», — вздохнула я, быстро перелистнув картинку, на которой женщину сжигали на костре. «Это все я не знаю, как это объяснить. Такое чувство, что сейчас мне вколют что-нибудь, глюки рассеются, и передо мной вместо тебя будет стоять доктор в белом халате и 2 санитара. Вот прямо сейчас». Я с испугом посмотрела на него, и он выразительно взглянул на меня. Но вот прошла секунда, вторая, третья, а мы по-прежнему сидели в полутемной холодной комнатке и играли в гляделки. «Ну что, не вкололи еще?» – ехидно поинтересовался Том. «Может, вколют позже?» – не сдавалась я, серьезно начав верить в свой бред. «Вообще, это не смешно. Знаешь, это действительно проблема. Понять, спишь ты или нет. Я где-то читала, что во сне нельзя определить время. Что если ты не понимаешь, спишь или нет, то надо посмотреть на циферблат часов. Если время нормальное, то ты не спишь. А если ты не можешь понять, который час, то спишь». Том изогнул одну бровь, с минуту молча посмотрел на меня как на умалишенную, а потом достал волшебную палочку и взмахнул ей. Одна из свечей превратилась в изящные настольные часы в деревянном прямоугольном корпусе и с длинными, острыми медными стрелками. «Ты можешь сказать, который час?» – издевательски спросил Том, и я, поджав губы, уставилась на часы. «Половина седьмого», – произнесла я спустя какое-то время, не заметив за часами ничего подозрительного. Часы тихо тикали, а время было вполне настоящим. «Заметь, у нас осталось полтора часа», – проворчал он, вернувшись к своему жуткому экземпляру. «И ты хотя бы сделала вид, что работаешь, а не занималась пустой болтовней. Ты же у нас весь такой из себя альтруист, хочешь помогать другим добиваться желаемого, вот бы послушал меня, хоть одно полезное дело сделаешь. Ты же хочешь, чтобы я помогала тебе, а я реально боюсь, что это всего лишь мое больное воображение, и только, что я сошла с ума и не могу отличить бред от реальности. Знаешь, я задумалась на минуту и уставилась в точку перед собой, а Том даже оторвался от чтения и посмотрел на меня. Есть такой фильм, называется «Шоу Трумана». Там еще Джим Керри в главной роли. Он опять изогнул бровь и выразительно посмотрел в ответ, а я на это закатила глаза. «Ладно, я понимаю, тебе это ни о чем не говорит, но суть там была в том, что главный герой всю свою жизнь прожил на съемочной площадке. Он реально считал, что все, что было вокруг него, это реальность, а не декорации, а люди, друзья, а не актеры. А потом он постепенно начал замечать баги, неточности, детали, и в итоге выбрался наружу, в реальный мир. Представляешь, какой это был для него шок, узнать, что все, что окружало тебя, иллюзия, подделка под реальность. Я не понимаю, что ты хочешь сказать мне этим, Кейт», — сказал Том и мельком посмотрел на часы. «Но твоя болтовня отнимает у нас время. Если ты будешь и дальше продолжать в том же духе, то я буду заниматься этим вопросом без тебя и вернусь к прежней стратегии запугивания. Она отлично работает, как оказалось». «Мразь», — выдохнула я, и он довольно улыбнулся в ответ. «Минус 5 баллов с пуффиндуя, милая. Я все равно ни черта не понимаю, так что толку? Зато я понимаю, а ты меня отвлекаешь», — буркнул Том и склонился над книгой. «Я же отложила первое страшилище в сторону и взяла другой экземпляр, почище и поприличнее. Прям-таки все понимаешь, большую часть. Ты меня не услышала? Слушай, мне просто надо выговориться». Не выдержав, воскликнула я, и уже все равно кому. «Ты то угрожаешь мне, то строишь из себя чуть ли не заботливого старшего брата, пытаешься помочь, хотя я прекрасно понимаю, что твоя помощь, как всегда, обойдется мне боком. Я же вроде учила тебя общаться с женщинами, разве нет? Все, что от тебя требуется, это иногда кивать и в конце сказать: да, я тебя понимаю, все, даже слушать не обязательно. Я же вроде учил тебя сидеть молча и листать книжки, разве нет?» — язвительно парировал он, но я проигнорировала его слова и продолжила рассуждать. «А еще есть фильм «Остров проклятых». Там главный герой – детектив и ведет расследование о пропаже пациентки из психбольницы, но в итоге оказывается, что он и есть пациент той самой психбольницы, а его напарник – это лечащий врач. В конце они приходят на маяк, главный герой понимает, что он болен и это навсегда, и соглашается на лоботомию. Том снова оторвался от книги и уже рассерженно посмотрел на меня, и я пояснила: «Лоботомия – это что-то вроде операции, после которой человек лишается сознания, становится на всю оставшуюся жизнь овощем. Жуть, твое «я» просто исчезает. А еще в одном фильме, «Начало», тоже с Ди Каприо, кстати, главный герой проникал в сны другого человека, и таким образом управлял его разумом. Там целые этажи снов выстраивались, и «все ясно, ты насмотрелась всякого бреда и теперь считаешь, что сошла с ума, и тебе это все снится, да?» — уже выходя из себя, спросил он. «Но ты же правильно называешь время, разве нет? Я реально сижу перед тобой и пытаюсь работать. Что ты еще хочешь добиться?» «Да я просто чувствую, что как будто мое сознание раскололось. Понимаешь, я даже не знаю, как тебе объяснить это. Вроде это я, настоящее я, а порой мне кажется, что я как будто реально ребенок. Я веду себя как в пятом классе. Побежала зачем-то жаловаться Трэвис, устроила у нее истерику, к тебе зачем-то в подземелье побежала после нападения на Ханну, хотя по-хорошему, от тебя вообще нужно держаться подальше. Сейчас зачем-то сижу с тобой и жалуюсь на жизнь, Боже, что я несу. Я обреченно закрыла ладонями лицо, а потом сквозь пальцы посмотрела на Тома, пребывавшего в полной растерянности. Так люди обычно смотрят на каких-то чудаков, дурачков, вроде и жалко, а вроде и броситься на тебя могут. Какая же это все-таки глупость. Вдруг тихо рассмеялась я, и растерянность в угольно-черных глазах только усилилась. Вот и зачем я побежала к Трэвис, не понимаю, у тебя же все схвачено, ты уже давно обработал всех преподавателей, учишься пятый год и тут приходит какая-то первокурсница и несет бред про угрозы от паиньки старосты. Но я как будто реально стала маленькой, я верила, что это сработает. Может, это какая-то особенность перемещения в другое тело, или это все-таки шиза, и я просто схожу с ума. У меня завелась вторая личность, ребенок, биполярочка. Как вообще люди понимают, что сходит с ума, или они не понимают и принимают свой бред за чистую монету. У меня на участке была одна женщина, ей после родов вдруг стали мерещиться голоса. Сначала из-за стенки, потом из тумбочки, затем голоса переселились в голову, а потом пошли глюки. Голоса говорили всякие гадости, доводили ее до слез. И все, заключение психиатра, шиза. Молодая женщина, ей не было и 30. Муж сразу сбежал, а пятимесячный ребенок и она сама легли на мать-пенсионерку. Врагу не пожелаешь такого. Но она же верила в свои галлюцинации, что ей кто-то с помощью волшебства изменит документы, отправит в тюрьму. Она верила. В этих книгах на древних языках и то понятнее написано, чем твои рассуждения. Наконец выдавил Том и уткнулся в фолиант. Я ни слова не понял из той ереси, что ты сейчас несла. Но поход к Трэвис, это действительно глупо. Не знаю, что ты хотела этим добиться. Вот и я не знаю, сокрушенно выдохнула я, перелистнув еще пару страниц. Это вроде была я и одновременно не я. Хотя до этого я была здравомыслящим человеком, даже в религию не верила. Думала, все это для дураков. И смеялась над Аней, подружкой, которая до жути суеверна. Анька как-то раз решила пойти к одной бабке ворожее, якобы приворожить своего дружка, Саньку, а меня потащила за компанию. А я любопытная ведь, пошла. В общем, бабка устроила тот еще концерт, а я втихаря разглядывала безделушки, которыми у нее весь дом был утыкан. Знаешь, там было всякое. Черепа каких-то животинок, куклы из сена и ниток, монетки, кулоны. Я даже утащила один маленький, который лежал за фотографией этой бабки в молодости, на память. «Ты утащила амулет у незнакомой бабки на память?» – удивленно уточнил Том, держа на весу одну из страниц. «Серьезно? Ой, да ладно тебе, не надо читать мне нравоучения. И вообще, я никогда до этого не страдала клептоманией, а тут вдруг захотелось. Подумаешь, безделушка какая-то, у нее таких, целый дом. Да и он был такой необычный. На нем были узоры, знаешь, старославянские или что-то вроде. Тут мой взгляд зацепился за картинку на той самой странице, и я осеклась на полуфразе. Том не сразу заметил мой полный ошеломление взгляд, но когда заметил, то протянул. «Только не говори, что это? Это тот самый амулет!» — воскликнула я, вскочив на ноги и подбежав к нему со спины. «Да, это он, смотри, те же узоры. Что это за язык?» Текст на пожелтевшей от времени странице действительно был странным, но он смутно напоминал руны. Угловатые черточки, складывавшиеся в определенные фигуры, а между кусками текста – рисунок амулета. Круглые монетки размером примерно с 1 рубль, на которой были изображены волнистые переплетающиеся в вечный узел нити, а по краю – те самые руны величиной миллиметра 2, не больше. «Это кельтский», – задумчиво пояснил Том, внимательно вчитавшись в текст. «Так, посмотрим, да, это древний вариант кельтского, предшественник того, что мы изучали смерть перенос обряд дающий принимающий. Ты уверена, что это тот самый амулет?» «Не знаю, наверное», неуверенно ответила я, силясь вспомнить свой сувенир. «Он очень похож, ну просто очень, только узел был немного другим, что ли на нем было 6 линий, а не 5. «Таким», перебил меня он, перелистнув страницу, и я сразу воскликнула. «Да, таким, то есть амулетов 2, да, амулетов 2, и это логично, в принципе, — проговорил он, снова старательно расшифровывая древние руны. «Дающий и принимающий. У тебя был дающий, судя по всему, но получается, что у Эллин был принимающий. Да, быть этого не может». Я села за стол и пораженно уставилась на Тома, но он только закатил глаза и проворчал. «Вот и почему кретинам всегда достаются всякие могущественные магические артефакты, которыми они даже пользоваться не умеют. Но все равно не сходится, Китти. Чтобы перенос душ произошел, нужно, чтобы дающий умер. Что ты там говорила про свой последний день?» Я уже собралась огрызнуться, но его слова ввели меня в нехилые раздумья. «Мой последний день? Я же уснула с Мишей после вечеринки. Я не умерла. В тот день я праздновала свою первую зарплату, словно в трансе начала говорить я, а воспоминания так и мелькали перед глазами. Мы выпили немного, Сашка откуда-то принес пару бутылок коньяка, и вот мы и собрались в нашей съемной квартире и посидели немного. А потом я легла в кровать и заснула. Все, а где был амулет?» Нетерпеливо поинтересовался Том, отлистнув страницу назад, к первому, принимающему амулету. «Амулет, я сделала из него кулон, он был очень миленьким, и вместо крестика носила на шее. В наше время модно носить всякие языческие штучки. Там даже дырка была специально проделана, так что, в голову опять пришли неутешительные мысли, и я задумчиво уставилась на часы, с помощью которых пыталась понять, сон это или нет. Вот черт получается, я не сошла с ума, а умерла и реально перенеслась в другое тело, 11-летней девочки, но как я могла умереть? Может, тебя твой Миша во сне придушил?» — язвительно предположил Том. «Даже у меня руки чешутся так сделать, особенно когда ты болтаешь без умолку, а он тебя 5 лет терпел. Ха-ха, очень смешно», — поджала я в ответ губы. «Но у него кишка тонка, так сделать может, коньяк был паленым? Это запросто 4 бутылки на 4, обычно я так много никогда не пила. Или просто наступил отек головного мозга, тихая мирная смерть в своей кровати, вот черт. Но ведь когда я проснулась, на мне не было никакого амулета. Ни на мне, ни в вещах, нигде. Сразу видно, что ты не приютская, Китти», — пробормотал он, сосредоточившись на одном из кусков текста. «А под подушкой ты смотрела, или под матрасом?» «Под подушкой я, может, и смотрела, потому как меняла постельное белье, а вот под матрас заглядывать не было никакой надобности». Том мельком взглянул на меня, усмехнулся моему крайне красноречивому выражению лица, а потом снова уткнулся в книгу. «В приюте все дети прячут свои маленькие секреты так, чтобы их не нашли, а еще чтобы они были поближе к телу, так спокойнее. Знаешь, на своем опыте», — усмехнулась я, но он вполне честно ответил. «Да, именно так. Поэтому я не сомневаюсь, что тот амулет, принимающий, где-то в твоей новой комнате. Вот две дурочки. Но ты ладно, а вот как к Эллин попал этот амулет? Ума не приложу, она же была такой. А какой была Эллин?» — тихо спросила я, так как Том запнулся на середине фразы. «И вообще, дающий, принимающий, получается, канал работает только в одну сторону, то есть я умерла и перенеслась в тело Эллин, а она куда делась?» «Она, судя по твоим поступкам в последнее время, никуда она не делась», — хмыкнул в ответ он, но у меня от этих слов глаза на лоб полезли. «Вот черт, подожди, подожди». Я так эмоционально вскинула руками, что Том снова отвлекся от руны и уставился на меня. «То есть получается, я перенеслась в ее тело и как более сильная личность вытеснила ее незрелую на подкорку, в более филогенетически древнюю часть мозга, подсознания, эмоций. А я-то думала, что одна такая истеричка, и это у меня сдвиг по фазе произошел после перемещения, но Эллин тоже была истеричкой. Какой она была, говори уже». «Да, точно, истеричка, другого слова не подберешь», — тихо рассмеялся он. «Постоянно орала, когда в ее комнату заползали пауки, бегала жаловаться к этой Кэтикл, когда ее кто-то обижал, прямо как ты к Трэвис, хотя и не огрызалась на всех, как ты». «Вот это да. То есть в тебе целых 2 личности, Элли и Китти? И с какой же я сейчас говорю? Со мной?» — возмутилась я, но, заметив его насмешливый взгляд, добавила: «С Китти, то есть с Кейт. Хватит меня обзывать как паршивого котенка, я взрослый человек». «Ага, а ведешь себя как ребенок», — усмехнулся Том. «Как интересно. Нет, сейчас ты действительно похожа на взрослого, но тогда, в подземелье, или во время того случая с саламандрами, ты вела себя как типичная Элли. То есть получается, что Элли в тебе просыпается в критических ситуациях, когда у тебя преобладают сильные эмоции. Вот это да. То есть условно здравомыслящая Китти может помогать мне, используя свой незаурядный ум. А если будет сопротивляться, то я могу начать тебя запугивать, и маленькая Элли сразу согласится на все мои требования. Потрясающе, сволочь, воскликнула я, сообразив, что сама же дала этому гаду оружие против себя. Ты не посмеешь. Но он лишь расплылся в довольной улыбке и пропел: еще как посмею, Китти. Вот оно, твое слабое место, Элли. Дурочка Элли, которая до одури боится меня и творит всякую хрень. Ты же не хочешь, чтобы я обращался к ней? Я поджала губы и с гневом посмотрела на него, но Том вернулся к фолианту, бросив: на самом деле, выбора у тебя так и так не было, Китти. Я бы все равно до этого додумался, не дурак. Зато мы узнали много чего интересного, так что я бы на твоем месте не злился. Тем более, что Элли была, мягко говоря, недалекой. Она по слогам еле читала, хотя ей было уже 11. Ума не приложу, как у нее оказался этот чертов амулет. И кстати, прекращай материться, у твоего факультета не так много баллов, чтобы тратить их налево и направо. Это ужасно звучит, особенно из уст ребенка. Я над этим подумаю, буркнула я, стараясь переварить всю полученную информацию. Мда, я истеричка, она истеричка, получается истеричка в квадрате жесть. Так мне же придется заново пережить подростковый период. Если Элли еще не повзрослела, господи, только не это. Теперь во взгляде Тома читалось искреннее недоумение, и я, фыркнув, пояснила: я понимаю, что такому бесчувственному хаму, как ты, это все чуждо, но нормальные люди обычно тяжело переживают этот период. Гормоны шалят, мозги набекрень, блин. Слушай, но тогда получается, что я не смогу вернуться в свое тело. Если я умерла, да и дающий амулет сейчас в СССР, война всем ходом, да я даже не представляю, где его взяла та бабка, и когда он к ней попал. А ты знаешь, когда закончится война? В 45-м, ответила я, подумав, что ничего страшного не случится, если я выдам небольшую тайну времени. В мае. Том, казалось, ушел в глубокие раздумья, даже от книги оторвался, а после 5 минут тишины пробормотал: как раз я окончу школу, вот и вся твоя мнимая опека. Рассмеялась я, вспомнив его сладкие речи неделю назад. Как же, вместе мы изменим мир, я помогу тебе, а на деле исчезнешь, как только выпустишься из школы, и кинешь всех недотеп, которые тебе доверились. Во-первых, ты мне пока не доверилась, так что прекрати возмущаться. А во-вторых, я не кину своих помощников. Большинство из них окончит школу или со мной, или через год, так что я ничего не теряю. А ты, неужели ты согласна поехать со мной? Он удивленно посмотрел на меня, и я проворчала: вот еще чего, я останусь здесь и буду держаться от тебя подальше. Забуду все, как страшный сон. Прекрасный план, полностью одобряю, съязвил Том. Только пока я не выпустился, ты будешь помогать мне, Китти. Нет, это так странно, порой я действительно не понимаю, кто из вас со мной разговаривает. Она ведь такая же эмоциональная, как ты. С тобой разговариваю я, Кейт, и точка. Ты уверена? Гаденько поинтересовался он, и я поджала губы от простого факта, что действительно не до конца была уверена в этом, особенно когда дело касалось эмоций. Мда, если бы ты действительно была сильной личностью, то полностью вытеснила бы Элли из своего сознания, а не сместила на более низкий уровень. Или, может, дело в том, что не было обряда. Это все произошло по воле случая. Создался портал, и вы обе застряли в одном теле. Да, как же это будет непросто найти его. Что непросто? Удивилась я, зацепившись за последние слова. Неужели ты действительно собрался искать второй амулет? Да и зачем тебе он? Все равно пользы от него никакой нет, одни проблемы. Это не твое дело, Китти. Зачем мне нужен этот амулет? Отрезал Том, резко захлопнув открытую книгу, и в воздух поднялось облачко пыли. И кстати, второй я тоже заберу, когда мы летом приедем в приют. Так что не прячь его никуда и не потеряй, толку от этого никакого, а злить меня не надо. С этими словами он принялся возвращать старинные книжки на полки, а мне стало не по себе от того странного блеска в угольно-черных глазах, когда разговор зашел про эти амулеты. То есть мы не поедем в приют на Рождество? Задумчиво поинтересовалась я. А ты этого хочешь? Задал Том встречный вопрос, распихав по полкам половину книжек. Я отрицательно покачала головой. Нет, вот и славно, я тоже не хочу. На зимние и пасхальные каникулы мы можем оставаться здесь, в школе, но летом придется уехать. Я уже не один раз просил профессора Диппита разрешить мне остаться на лето, но он все время отказывает мне. Но впервые я рад тому, что мы вернемся туда. Столько дел, столько планов. А ты не боишься, что к нашему возвращению этот амулет пропадет? Ехидно поинтересовалась я, так как мне очень не хотелось, чтобы настолько могущественная вещь попала к этому психу. Вдруг там решат прибраться и найдут его? Ты опять рассуждаешь как типичная домашняя девочка, Китти, невозмутимо заметил он. Никто в твою комнату не зайдет, им это даром не надо. Ничего ценного там по определению быть не может, и никто, кроме тебя, прибираться там не будет. А что там говорилось про обряд? Спросила я, когда все книги были на полках, а стрелки часов показывали без 8:02. Я не совершала никакого обряда, и Элли, думаю, тоже. Не знаю, я не разобрал, нехотя ответил Том, и в этот раз верить его словам точно не приходилось. Пошли, Китти, наше время вышло, больше мы ничего здесь не найдем. Вздохнув, я взяла в руки свою сумку и встала со стула, и тут в дверях появилась старая библиотекарь. От ее тяжелого взгляда мне стало еще больше не по себе, чем от безумного блеска в глазах Тома, так что я гуськом побежала за своим проводником в тепло и свет подальше из этого жуткого места. Мне уже показалось, что наше общение на сегодня закончилось, еще бы, целых 2 часа провели в замкнутом пространстве в компании друг друга, но только я собралась повернуть в сторону своей гостиной, как меня тут же остановили. «Эй, куда это ты собралась, Китти? Скоро отбой, мне нужно быть у себя», недоуменно пояснила я, остановившись на месте. «Это тебе можно шляться по коридорам ночью, ты же староста, а у меня таких привилегий нет, так что прости». «Прощу, конечно, но у меня для тебя есть дело», хмыкнул в ответ Том, скрестив руки на груди. «Ты же не думала, что настолько ценная информация достанется тебе просто так? Какая ценная информация?» Сразу возмутилась я. «Это ты получил ценную информацию, как меня использовать? Да еще теперь знаешь, где лежит один из амулетов. А тебе разве не стало спокойнее от того, что теперь ты точно знаешь, что это все реальность, что у тебя нет шансов вернуться, и что Элли до сих пор сидит в твоей голове и управляет твоими поступками? Или тебе нравилась безызвестность и неопределенность?» Я недовольно поджала губы и молча уставилась в ответ, потому что он был прав, и в какой-то мере мне действительно стало легче. «Вот видишь, Китти, я называю это взаимовыгодным сотрудничеством. А теперь будь хорошей девочкой и отнеси это завтра после ухода за магическими существами на поляну в запретном лесу». С этими словами Том достал из своей сумки небольшую коричневую коробочку, обмотанную простой, но довольно крепкой нитью, и протянул мне. «На опушке запретного леса начинается тропинка рядом с расколотым молнией деревом. Иди по ней прямо, никуда не сворачивая, 5 минут, и выйдешь к нужному месту. Просто оставь ее там и возвращайся в школу, больше от тебя ничего не требуется. А если меня поймают?» Взяв коробочку в руки, спросила я. Она была вполне обычной, ни легкой, ни тяжелой. Но Том лишь усмехнулся моему вопросу и подсказал. «Все просто, Китти, тебе нужно сделать так, чтобы тебя не поймали. Тебе хватит мозгов подумать, как, и осторожнее с посылкой, не ронять, не вертеть. Просто положи и уходи, все понятно?» «Ладно, я все сделаю», вздохнув, согласилась я и убрала посылку в свою сумку. «Это все, да, это все», просто сказал он, а потом добавил. «Не облажайся на таком простом задании». «Очень постараюсь», съязвила в ответ я и направилась наконец в сторону своей гостиной. «Вот черт, как же я попала», рассуждала я, быстро шагая по полутемным коридорам замка. «То есть получается, что Элли теперь что-то вроде Ид, а я – эго и суперэго. Да, дедушка Фрейд, вот это я вляпалась. А главное, теперь этот мерзавец знает, как мной воспользоваться. Хотя он и до этого понял, что на меня работали его запугивания, так что объяснение ненамного усугубило ситуацию. Но я же могу взять Элли под контроль, разве нет? Она преобладала в стрессовых ситуациях. Когда я только переместилась, в первые дни в Хогвартсе, когда у меня ничего не получалось с магией, Тхолли с саламандрами, но теперь я успокоилась и могу взять ситуацию в свои руки. Может, послать этого гада куда подальше и всех делов? Нет, если я откажусь плясать под его дудку, то он специально создаст стрессовую ситуацию, и контроль возьмет Элли, а ему это только на руку. Надо сохранять голову холодной как можно дольше и не давать просыпаться Элли. Том сам обозначил время. 2 года, а после мы разойдемся как в море корабли, я ему буду без надобности. Продумав тактику на ближайшее время, я почувствовала себя чуть-чуть легче. В конце концов я могла найти способ договориться с Элли, и мы могли бы вместе противостоять тому. Правда, покоя не давали мысли, что же это был за обряд такой, из-за которого Элли не исчезла. Точнее, что нужно было сделать, чтобы личность в принимающем амулете совсем растворилась, и тело стало лишь оболочкой для дающего, и что-то мне подсказывало, что нужно было сделать что-то поистине жуткое. Иначе информация про этот амулет не хранилась бы в запретной секции. Черт возьми, и зачем я на это согласилась? Чертыхалась я, идя по той самой тропинке вглубь запретного леса. Студентам было запрещено даже близко подходить к нему. Об этом сообщил еще профессор Диппит на праздничном пиру в самый первый день, и я не сомневалась, что запрет этот исходил исключительно из соображений безопасности. Хотя профессор Киттлберн нередко водил нас туда, чтобы показать различных интересных зверюшек, но безобидными этих зверюшек язык не поворачивался назвать. В общем, я быстрым шагом пробиралась сквозь чащобу леса, а от каждого шороха или скрипа сердце уходило в пятки. Найти поляну, положить коробку и бежать к чертям, повторяла я про себя алгоритм, стараясь держать сознание холодным, но влияние Элли в такие моменты очень остро чувствовалось, как будто страх удвоился, мой и плюс ее. Но теперь, когда я поняла, что же происходило в моей голове, было действительно легче, а совсем легко стало, когда я нашла ту самую чертову поляну. Небольшая, идеально круглая поляна с пожухлой, заиндевелой травой, которая хрустела под ногами. Подойдя к середине, я достала из сумки коробочку и аккуратно положила ее на видное место, а затем побежала обратно в лес от греха подальше. Но не успела я подойти к первым деревьям, как за моей спиной раздался пронзительный крик. Вот теперь я абсолютно точно чувствовала влияние Элли, она была до ужаса испугана, и я была в кои-то веки с ней солидарна. Но у меня хватило ума закрыть рот рукой, чтобы не закричать, и обернуться, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Откуда-то сверху спикировала огромная лохматая птица, что-то вроде орла, но больше, с грязно-серыми перьями и изогнутыми когтями. Я уже 10 раз успела попрощаться с жизнью, но эта птица подлетела к коробочке, проткнула ее когтем и понеслась прочь в небо, даже не заметив меня. Вот псих и что за игру он затеял, воскликнула я про себя, когда неизвестная птица скрылась из виду. Для кого это жуткая посылка? Но думать над всем этим посреди запретного леса, где были твари и пострашнее этой птицы, очень не хотелось, так что я бегом направилась по тропинке прочь к выходу. Только вот и выйти из него без неприятностей у меня тоже не получилось. У самого выхода я заметила две фигуры, о чем-то оживленно разговаривавших. «Кассандра, но почему?» – воскликнула одна фигура, и я узнала в этом немного скрипучем голосе преподавателя по уходу. «Мы же могли быть такой замечательной парой. Я люблю вас, Сильванус. Прекратите преследовать меня», — воскликнула профессор Трэвис, а я боялась пошевелиться, чтобы не выдать себя. «Вы мне не интересны, и ваши жуткие твари тоже. Вы постоянно создаете для учеников опасность для жизни и считаете, что я смирюсь с этим. Милая Кассандра, ради вас я готов исправиться», — буквально взмолил профессор Киттлберн, упав перед ней на колени. «Все, что скажете, любой каприз. Сильванус, услышьте меня, вы мне не интересны». Еще более рассерженно повторила она, а потом вдруг обеспокоенно сказала: «Кейт, что ты здесь делаешь?» Профессор Киттлберн, заметив меня, покраснел и тут же направился прочь из леса, а я на ватных ногах подошла к профессору Трэвис, осознав, что все-таки облажалась. «Кейт, ты знаешь, что здесь находиться запрещено?» — сердито спросила профессор, и я виновато произнесла: «Простите меня, профессор Трэвис, я не специально. Просто после занятия по уходу, а оно только что было, профессор Киттлберн водил нас в крытый загон, и я увидела кролика, а я никогда в жизни их не видела. Он был таким милым и красивым, и мне захотелось его догнать, и я заблудилась, но быстро нашла дорогу. Простите меня». Профессор Трэвис с минуту строго смотрела на меня, а потом вдруг воскликнула: «Я точно нажалуюсь профессору Диппиту, это уже ни в какие рамки не входит. Водить первокурсников в лес, в крытый загон, да еще и не пересчитать их по окончании занятия. Кейт, ты понимаешь, что здесь очень опасно, и ты могла с тобой могло случиться что-то страшное». «Да, профессор, понимаю. Простите меня», еще более виновато проговорила я, опустив взгляд под ноги и молясь про себя, чтобы мой спектакль сработал. «Ладно, Кейт, «На первый раз я не буду наказывать тебя», — уже более мягко сказала она и, взяв меня за руку, повела прочь из леса. «Но обещай мне, что больше ты не будешь так делать, хорошо?» «Конечно, профессор, обещаю», — сразу же сказала я, а у самой мурашки пошли по коже, ведь не дай бог этот проходимец опять заставит меня пойти в лес. Как же потом будет стыдно перед этой замечательной женщиной. А с профессором Диппитом я серьезно поговорю. Сильванус в последнее время совсем потерял разум. И, Кейт, я могу попросить тебя не говорить ни с кем о том, что ты слышала только что. Теперь в ее голосе слышалось какое-то подобие вины, и я сразу же активно закивала в ответ. Спасибо. Я очень не хочу, чтобы про меня ходили какие-то слухи, а особенно про меня и его. Кстати, я так рада, что вы с Томом помирились. Я недавно с ним разговаривала после занятий, он так тепло о тебе отзывался. Это так грустно и одновременно так мило, что у вас никого нет, и вы держитесь друг за друга. Ума не приложу, какая муха тебя укусила, Кейт, что ты так на него набросилась неделю назад. Я тоже, профессор, пробормотала я, хотя имя этой мухи было Элли, но не рассказывать же про свою шизофрению мне все равно никто, кроме Тома. Теперь уже не поверит. Мне очень стыдно, что так вышло. Что ж, зато теперь у вас все хорошо. Улыбнулась в ответ профессор Трэвис. Тебе очень повезло, что у тебя такой талантливый помощник. Если он возьмет над тобой шефство, ты точно сможешь стать такой же талантливой волшебницей, как и он. Да уж, не хотелось бы становиться такой же талантливой, как и этот гад. Зло подумала я, а она продолжила говорить. И я слышала, как он ласково зовет тебя Китти. Это очень мило. Нас с сестрой мама тоже звала Касси и Мисси. Я очень постаралась не выдавать своего отношения к этой кличке, а в это время мы как раз подошли к входу в замок. Беги на обед, Кейт. Приятного аппетита. Улыбнувшись, я попрощалась с ней и действительно поспешила в большой зал, потому как от всей этой нервотрепки в лесу во мне проснулся буквально волчий голод. Но едва я села за свой стол, как встретилась взглядом с угольно-черными глазами, в которых застыл немой вопрос. Я кивнула в ответ, и Том, усмехнувшись, отвернулся от меня и принялся обедать. Правда, его тут же отвлекла та самая девица с Коктеврона, подруга Сары, а я так и принялась следить за ними, уже позабыв про голод. Пока Том и Мэри о чем-то говорили, Сара очень аккуратно заменила один кекс на тарелке на свой, а потом подсыпала какой-то кристаллический порошок ему в кубок. Я была готова аплодировать подобной ловкости, потому что если не знать, что она собиралась делать, то заметить подобные махинации было невозможно. Потом подружки тепло улыбнулись ему и поспешили к себе за стол, а Том вернулся к еде. Я уже была готова сгореть от нетерпения, чтобы увидеть, как же на него подействует то самое любовное зелье профессора Слизнарта, но он все никак не хотел есть этот чертов кекс. А потом его вдруг толкнул кто-то из друзей и что-то шепнул на ухо, и Том так и поперхнулся. Вот черт, выругалась я про себя, пожалев, что не одна была такой наблюдательной. Том же отодвинул свою тарелку и встал из-за стола. Посмеявшись, я принялась наконец за обед, радуясь, что моя внешность была настолько заурядной, что подобные проблемы мне точно не грозили. И мне уж показалось, что в ближайшее время этот красавец от меня отстанет, но не тут-то было. После заклинаний он выловил меня в коридоре и отвел в тихое место подальше от посторонних глаз. «Ты все сделала, как я просил», — зло спросил он, а я про себя ехидно подумала. «Надо же, какие мы недовольные без обеда». «Да, я все сделала. Та ужасная тварь забрала твою посылку, не успела я уйти с поляны. Что там было? Это не твое дело, Китти», — буркнул Том, а потом посмотрел мне в глаза и воскликнул. «Так ты знала про то, что мне собирались подсыпать любовное зелье? Боже, не думал же ты, что я расскажу тебе?» Рассмеялась я в ответ. «Нет уж, милый, сам выпутывайся из этого всего, я без необходимости помогать тебе не стану. Все женщины — коварные змеи, и ты не исключение», — процедил он, с гневом смотря прямо на меня, как будто это я подсыпала ему любовное зелье в еду. «Так ты же, как слизеринец, должен любить змей, разве нет?» С усмешкой поинтересовалась я, случайно наткнувшись на кое-чье слабое место. «Настоящих змей я люблю, а женщин, нет, оно и видно. Так, Китти, я даю тебе следующее поручение», — скомандовал Том, а я так и округлила глаза от удивления. «Ты должна будешь придумать, как мне избавиться от женского внимания, ты меня поняла. Ты единственная женщина среди моих помощников, так что тебе с этим и разбираться. Гейм, притворись, и всех делов», промелькнуло в голове, но он тут же рассерженно сказал: «Этот вариант мне не подходит, ясно, ты придумаешь другой, лучше. У тебя 2 дня, я в женщинах ничего не понимаю, ты права, но ты же должна знать свой пол, верно? Образ мыслей, слабые места, Том, а тебя не напрягает, что я тоже женщина? Коварная змея, неужели ты доверишься мне?» В кои-то веки в общении с ним мне было смешно, но Том сохранял ледяное спокойствие. «Разумеется, я тщательно обдумаю твои варианты на возможные риски, но сам я не знаю, как мне отвязаться от них, так что этой проблемой займешься ты, Китти. Можешь даже посоветоваться с Элли, я не против, будет целое совещание змей. У вас 2 дня, сволочь», чуть не бросила я в ответ, когда он быстрым шагом пошел прочь от меня. Но Элли, разумеется, молчала, снова уйдя в анабиоз, так что консилиум не состоялся, и этой проблемой пришлось заниматься одной мне. Глава 6. Итоги. Если честно, я не всерьез относилась к своему новому заданию. Во-первых, мне казалось, что эта проблема яйца выеденного не стоит, а во-вторых, у меня было полно домашней работы и других дел, которые требовали моего тщательного внимания. Стоит сказать, что английский в школе давался мне так себе. Нет, основные вещи я знала, могла со словарем переводить тексты, но вот писать самой без ошибок — это было выше моих возможностей. У меня вообще с гуманитарными науками всегда было плохо. По складу ума я чистый технарь. Физика, химия, биология, математика — пожалуйста, могу, умею, понимаю. Литература, языки, история, обществознание — вообще мимо. С началом учебы в Хогвартсе распределение осталось тем же. У меня хорошо получалось вникать в травологию, зельеварение, заклинания, в основном за счет нормального знания латыни, я ж все-таки изучала ее в меде. Немного хуже дела обстояли с трансфигурацией, потому что перестроить мозги на то, чтобы погрузиться в этот предмет, у меня не до конца получалось, хотя профессор Дамблдор был потрясающим преподавателем и шикарно объяснял материал, и тут дело было лично во мне. Также у меня не вполне сложились отношения с Зати, но здесь была двоякая ситуация. С одной стороны, у меня была огромная мотивация к изучению этого предмета, потому как кое-кто из моего окружения активно пользовался самими темными искусствами, а мне нужно было научиться защищать себя. Да и в отличие от той же истории магии или астрономии, в которых в основном нужно было зубрить, а это еще одно мое слабое место, моя память больше работала на понимание сути, а не на тупое многократное повторение, Зати была вроде как техническим предметом, а не гуманитарным. Но тут важным фактором являлся сам преподаватель по этому предмету. Профессор Николас Доусон, преподаватель ЗАТИ-1, был человеком инертным. И это мягко сказано. Хотя инертнее и нуднее профессора Бинса, который даже после смерти упорно продолжал нудно читать студентам лекции по истории магии, представить преподавателя было трудно. Но профессор Доусон вполне мог составить ему конкуренцию. Бедная мимика, неторопливые движения, тусклые, казалось, совсем выцветшие карие глаза, не выражавшие совсем никаких эмоций, и монотонная речь. У меня при первой встрече возникло подозрение, что здесь была явная клиника паркинсонизма, только тремора не хватало для полного счастья, но я так до сих пор и не поняла, болели волшебники обычными болячками или нет. По сути, должны были бы, потому что клетки, органы и ткани все равно были у всех одинаковые, но за 4 месяца обучения так и не видела, чтобы кто-то болел хотя бы обычной простудой. Итак, профессор Доусон. Да, он производил впечатление паркинсоника ровно до того момента, пока я не увидела в дуэльном кружке, как ловко он отражал заклинания противника и наносил четко продуманные, стремительные ответные удары. Минимум движений, но все они были тщательно выверены и в точности попадали в цель. За 4 месяца, что я ходила в кружок как зритель, а куда мне соваться в дуэли с моим багажом знаний? Он не проиграл ни одной, ни студенту, ни преподавателю. И даже тому, самому блестящему студенту курса, хотя тот и очень старался. И с того самого момента я поняла, что не зря именно этот человек преподавал именно этот предмет. Но лучше понимать его от этого осознания все равно не получалось. А еще злые языки шептали, что во время своих странствий в молодости профессор Доусон то ли переболел чем-то, то ли встретился с банши, то ли еще с какой-то дрянью, но после этого он стал таким безэмоциональным с полным сохранением ясности ума, и две седые пряди в темно-каштановых волосах немного добавляли правдоподобности данным теориям. И раз уж я начал рассказывать про предметы преподавателей, то стоит сказать немного и про последний предмет – уход за магическими существами. Некоторые профессора возмущались, что этот предмет надо было преподавать хотя бы курса с третьего, мол, для первокурсников оно было очень опасно и всякое такое, но я была рада, что он у нас был и был обязательным. Профессор Киттлберн был чудаком, противоположностью Доусона, и каждое его занятие было как представление в цирке, причем такое, в котором ты непосредственно участвовал и в течение которого у тебя было совершенно неописуемое ощущение неизвестности, доживешь ты до конца занятия или нет. Но все прощали Киттлберну легкие заскоки к опасным тварям за его шутейки в течение занятия, нестандартные подходы к преподаванию и просто яркие эмоции. Даже профессор Диппит, который дал Киттлберну аж 15-й испытательный срок, хотя другой на его месте давно бы уволил от греха подальше. Все, кроме профессора Травис, которая явно его недолюбливала, хотя он испытывал к ней совершенно противоположные чувства. Ах да, для первокурсников были еще полеты на метлах, но тут стоит вернуться к моей проблеме с английским, с которой я начала. С английским было все плохо, а хуже было то, что все учебники и домашние задания были на нем. Но со временем, особенно когда узнала про Элли, дремавшую в подсознании, я смогла с большим трудом интегрировать с ее базой данных в области языка, и даже выцеплять кое-какие личные воспоминания, хотя это было очень трудно, между нами как будто была стена, так что читать у меня еще худо-бедно получалось, но в письме Элли помочь мне никак не могла, потому что, судя по всему, сама не владела этим навыком. Именно поэтому на занятиях мне приходилось на врачебном русском записывать новую полезную информацию, потом вечерами садиться, переводить свои каракули, поскольку почерк у меня был малочитабелен даже в случае с обычной шариковой ручкой, про перья же не стоит и говорить, а потом кропотливо переписывать печатным на английском, чтобы пользоваться конспектами на занятиях и писать домашние эссе. В начале года я еще как-то выплывала в основном за счет устных заданий, но со временем письменных работ постепенно становилось больше, и в декабре на все это уже уходило от 5 до 7 часов непрерывного труда каждый божий день. Ложилась спать я самой последней, и недосып от раннего подъема не добавлял силы и возможности воспринимать новую информацию, что тоже сказывалось на учебе, хотя я и старалась поддерживать заданную планку отличницы, но сил на это тратилось достаточно. С полетами же все было ужасно. На самом первом занятии я по трагической случайности резко взмыла вверх, как раз когда профессор Штраус отвернулась от меня, и сразу же грохнулась с метлы и больно ударилась. Потом была истерика, слезы, боязнь высоты и метел, и дело даже дошло до профессора Диппита, так как я наотрез отказывалась прикасаться к метлам. Это теперь я понимаю, что тогда контроль взяла Элли, и страх высоты был именно ее, хотя я тоже тогда знатно испугалась, но ситуацию это мало изменило. Правда, мне на выручку как всегда пришла профессор Травис. Она договорилась с директором и крайне принципиальной преподавателем по полетам, чтобы я вместо практических занятий писала эссе по истории полетов, истории Квиддича, правилам этой странной игры и вместе с ней судила на самих играх. И как вы понимаете, эти самые эссе в прямом смысле этого слова сжирали тонну моего свободного времени. Именно поэтому я и не стала заморачиваться с крайне важным заданием, который дал мне мистер «Я всегда и все знаю», хотя и подумала в небольших перерывах в бесконечной писанине, как можно было бы поступить. Но мне казалось, что Том был достаточно умным человеком для того, чтобы самому решить подобную проблему, поэтому я крайне удивилась, когда через два дня за завтраком получила небольшое послание, в котором говорилось, что староста Слизерина хотел видеть меня сегодня после занятий в библиотеке, в которой я и так безвылазно пропадала. Ну что, Китти, как поживают твои варианты решения поставленной задачи? В назначенное время за моей спиной раздался тихий до боли знакомый голос, и я, погруженная в разбор своего почерка, аж подпрыгнула от неожиданности. Как говорится в известной поговорке, одна змея хорошо, а две лучше. Ха-ха-ха, очень смешно, скривилась я его сарказму, а Том тем временем сел за стол, который я полностью заняла своими конспектами и учебниками, и с любопытством заглянул в один из свитков. «Не знаю, у меня есть несколько вариантов, но вряд ли ты примешь их к сведению. «Давай, Китти, рассказывай, я внимательно тебя слушаю», на удивление дружелюбным тоном предложил он, отложив в сторону свиток, а я так и изогнула бровь от изумления, потому что крайне не рассчитывала на подобный вариант. Обмакнув перо в чернильницу, я нашла нужный кусок текста, который собиралась переписать из учебника в свое эссе, чтобы было поменьше ошибок в моих собственных рассуждениях, а затем задумчиво протянула. «Не знаю, а почему ты не хочешь завести себе настоящую девушку? Поверь мне, если бы у тебя появилась спутница, то остальные от тебя сразу отстали бы, и проблем было бы меньше. Потому что я не хочу этого, Китти, и вопрос закрыт», тут же холодно отрезал Том, и я оторвалась от записи и озадаченно посмотрела на него. «С девушкой придется разговаривать, а вы, женщины, редко когда способны поддержать действительно интересную беседу. Да и к тому же, на девушку придется тратить время, а это ценный ресурс, с которым я привык очень грамотно обращаться и не спускать на всякую ерунду. Да не повезет же твоей жене, ох как не повезет», протянула я, осознав всю глубину ненависти старосты Слизерина к своему полу. «Ты серьезно считаешь, что я когда-нибудь женюсь?» Изогнув изящную бровь, поинтересовался он, и я, вернувшись к своей писанине, сказала: «Ах да, конечно, прости, прости, что я могла так хорошо о тебе подумать», но не удержалась и мельком взглянула на своего собеседника, на красивых, очерченных губах которого расцвела довольная усмешка. «Лучше бы ты тратила свое остроумие на решение важных вопросов, Китти, а не на колкости в мой адрес. Слушай, я вообще не понимаю, почему ты считаешь этот вопрос важным?» Не сдавалась я, упорно продолжая писать, потому что даже получасовая беседа могла сильно выбить меня из ранее распланированного графика. «На самом деле, тебе достаточно просто сказать при всех о женщинах то, что только что сказал мне. Твоя репутация пай-мальчика сразу развалится, все дурочки поймут, какой ты на самом деле шовинист-сухарь, и от тебя мигом все отстанут. Все, моя репутация пай-мальчика крайне важна для меня, Китти. Я не один год работал над ней, и она помогает решать мне немало вопросов, которые обычным людям решить довольно трудно. Так что рушить я ее своими же руками не собираюсь. Какие у тебя еще варианты?» Том требовательно посмотрел на меня, и я, поджав губы, сказала: «Не знаю, кстати, странно слышать от тебя подобное о женщинах, со мной ты можешь вполне долго разговаривать к моему великому сожалению, конечно, я бы с радостью уступила это место Саре или Мэри, которые положили на тебя глаз, да вот ты почему-то никак не хочешь отвязаться от меня». После моих слов повисла пауза, и мне даже стало как-то не по себе. Я тут же оторвалась от записи и недоуменно уставилась в угольно-черные глаза, в которых появился какой-то нездоровый огонек. «А ведь эта идея», — протянул он, гаденько улыбнувшись, но я сразу же воскликнула: «Даже не мечтай, тебе нужна репутация педофила, не забывай, мне 11. «Ладно, ты права», — тут же согласился Том, а я облегченно выдохнула, так как в кои-то веки юный возраст и неказистая внешность помогли мне. «Этот вариант тоже не подходит. И кстати, с тобой я разговариваю потому, что ты полезная женщина, Китти. Я могу использовать твои знания, умения и нестандартное мышление, когда мне это нужно. У всех остальных женщин в этом замке такого набора нет, так что и время я на них тратить не собираюсь».